направились с пустыми сумками обратно в деревню. Семилис только рукой махнул. Алабирка уложили на кровать. Семилист, что-то шепча, ощупал его затылок. Приложил мокрое полотенце к голове, заставил выпить какого-то отвара, разжег в печи огонь и поставил греться воду. «Ну чё?» – спросил Родерик. «Ночью я над ним еще пошепчу», – ответил Семилист. «Но дня два ему полежать придется, а лучше три. Да и потом, где-то с недельку, ничем нагружать не надо. И на лошади вашему братцу лучше бы не скакать». «Как это не скакать?» – удивился Дравнир. «Как же не скакать-то? У нас, сам видишь, крыльев нету, чтобы до столицы по воздуху долететь». «Ну, как знаете», – пожал плечами Семилист. «Я вас предупредил, а как дальше быть, сами решайте. Сейчас отвара приготовлю. Пусть пьет его целый день, и послезавтра тоже». Когда вода начала закипать, он бросил туда несколько пучков трав, какие-то корешки, непонятного происхождения крупнозернистый желтый порошок. В это время с громким стуком распахнулась дверь, и в дом валились Филли и компании, обвешанные разнообразнейшими бакалейно-гастрономическими украшениями. На носу Милимона олело несколько свежих царапин. «Что это с тобой?» – удивился Дэвид. «Видок такой, будто с котами дрался», – поддержала его Талиминка. Милимон насупился. «Псина какая-то пристала бешеная», – вступился Филлер за товарища. «Тьфу ты!» – Родерик едва сдержался, чтоб не сплюнуть на пол. «Чужой дом все-таки. Никуда вас послать нельзя. Неприятности к вам липнут, как мухи к меду. Ничего по-умному сделать не можете». «Это не собака», – буркнул Милимон, показав на свой нос. «Это хозяйка». Родерик всплеснул руками. «А хозяйка-то за что на вас обиделась?» «А за то, что мы с Дубалином ее псину бешеную едва в колодце не утопили», – отрезал Филли. Сели ужинать. Семилист ел много и с удовольствием. Даже поразительно было, сколько еды может влезть единовременно в худющего неопрятного старика. Денег за лечение он никогда не брал, а если человек, обратившийся за помощью, забывал принести подарок или каких-нибудь гостинцев, то даже и на такое мизерное платье не настаивал, и после ни о чем не напоминал. Вместе с тем, человеком Семилист был довольно бесхозяйственным, и большую часть дня, по его собственным словам, пропадал в лесу, вместо того, чтобы гнуть спину в поле или огороде. Ничего удивительного, что при таком положении дел он давно жил впроголодь. Впрочем, Семилист относился к этому философски, на судьбу не жаловался и менять в своей жизни ничего не хотел. Время от времени разные лесные жители, белочки, ежики и прочие, приносили ему что-нибудь покушать – ягоды, орехи, грибы. Помимо кошки, вороны и мышей, в его доме также постоянно обитали два ужа – семейство летучих мышей и сова. Все животные уживались друг с другом с поразительной терпимостью, и даже в самые голодные периоды не делали попыток решить свои кулинарные проблемы за счет друг друга. Кстати, Семилист категорически не ел мяса, и большое количество колбас, закупленных гномами в деревенском трактире, им пришлось употреблять самим, разделив, впрочем, небольшую часть с совой и кошкой. В деревне к Семилисту относились настороженно. Считали странным чудаком, лишний раз мимо его дома предпочитали не ходить. Животных его откровенно побаивались и периодически грозились, правда через плетень, выгнать отсюда всю енту нечисть. Подобным угрозам Семилист тоже относился философски. Поели, почесали языки и разбрелись спать. Кто по лавкам, кто на сеновал. Единственным членом отряда, не торопившимся укладываться на ночь, был Дэвид. Взяв табуретку, он сел рядом с кроватью, на которой лежал Алабирк, и стал смотреть, как Семилист ворожит над недужным. Знахарь что-то шептал, делал руками резкие жесты, как будто хватал что-то. Иногда зачем-то дышал на лицо гнома. Дэвид чувствовал энергию, которая текла между знахарем и больным. Осторожненько, стараясь остаться незаметным, он вызвал око. «Ох ты!» – удивился Семилист, быстро поглядев на гостя. «Интересуешься? Или проверяешь?» «Интересуюсь», – честно ответил Дэвид. То, что он увидел с помощью ока, было ему совершенно незнакомо. Лейтил никогда не показывал ему таких плетений. Более того, это и плетениями это назвать нельзя было. Никакой видимой системы, едва-едва контролируемые потоки энергии. Если сам колдун, что ж своего друга не вылечил? Задал Семилист логичный вопрос. Я не умею лечить. А что умеешь? Пойдем на улицу, покажу. Погодь, закончу с ним и пойдем. Через полчаса, стараясь никого не разбудить, они тихо вышли из дома. Дэвид последовательно продемонстрировал свои методы работы. Воздел правую руку к небу, поднялся ветер. Когда ветер утих, над левой ладонью зажег огненный шар. Подержав шар некоторое время, а затем погасив его, развел руки в стороны. Весь двор осветился мягким серебристым светом. Хоть книжки читай. Когда погас и свет, стало ясно, что демонстрация окончена. Семилист уважительно покачал головой. «Сколько лет на свете живу, а подобных чудес ни разу не видел. Где такому учился? В Немряне, у лорда Лейкила Кенапрея. Не слышал». «Я и не надеялся», — вздохнул Дэвид. «А страна эта где находится?» — продолжал допытываться Семилист. «Долго ли идти? Или на корабле плыть надо?» Дэвид заколебался. С одной стороны, было очевидно, что Семилист не сможет помочь ему вернуться на землю, или на худой конец в Немриан. Вряд ли деревенский знахарь вообще подозревает о существовании множества миров. С другой стороны, все-таки собрат по профессии. Коллега, можно сказать. И вдобавок не злой. Почему бы и не довериться? «Я из другого мира», — начал Дэвид. Его рассказ не был долгим, но стоило только закончить, Семилист немедленно засыпал его вопросами. Каким образом происходит перемещение между мирами? Откуда колдуны, вроде Дэвида, берут энергию для своих заклинаний? Много ли миров во Вселенной и тому подобными? Дэвид отвечал, как умел. «Я многого еще не знаю», — сказал он наконец, «а энергию для заклятий черпаю из стихий. Из всего, что вокруг», — приподнял брови Семилист. «Я и сам это умею, и потому знаю, что невозможно собрать столько силы, сколько ты собирал, когда чудеса мне свои показывал». «Нет», — Дэвид покачал головой, — «не из самого мира, из того, что за ним, из стихий, если угодно, из корней мира. Ты знаешь имена стражей, которые стерегут корни мирового дерева?» — изумился Семилист. «Я полагал, что эти имена ведомы только богам. Но, если ты знаешь их имена, странно, что ты не смог исцелить даже гнома». Дэвид покачал головой. «Сейчас мы окончательно запутаемся. Причем тут какие-то стражи? Что еще за имена?» «Ну как же, только зная имя, можно управлять чем-то», — Семилист говорил таким тоном, будто бы объяснял самые очевидные вещи. «Если ты черпаешь свою силу из корней мира, ты должен знать имена духов-хранителей, которые сторожат эти корни». «А может, у них нет никаких духов-хранителей?» — осторожно предположил Дэвид. Семилист недоверчиво нахмурился. «Такого быть не может. У всякой вещи, у всякого зверя или птицы есть дух-хранитель. А уж у корней мира тем более должен быть. Если знать имя, можно духом управлять или пользоваться тем, чем он владеет». «Хм», — сказал Дэвид, — «но ведь ты не призывал никаких духов, когда лечила Лабирка». «Я не призывал», — выпучил глаза Семилист. «Да я призвал не меньше 3 дюжин духов, способных помочь, и изгнал 50 опасных, которые вашего друга терзали». «И что это были за опасные духи?» — теперь пришла очередь Дэвида удивляться. Семилист произнес несколько длинных протяжных слов. «Что это еще такое?» «Это их имена», — ответил знахарь. «Неужели никогда не слыхал?» «Нет. А что они значат?» «Вред, боль и болезнь». «Так», — Дэвид выставил перед собой руки. «Стоп. Давай-ка все-таки попробуем разобраться. Эти духи, они вообще разумны? Может быть, ты называешь духами какие-то силы, явления, состояния?» «Конечно, они разумны», — без тени сомнения ответил Семилист. «Как бы иначе, я с животными управлялся». «А при чем тут животные?» «Я думал, ты их просто приручил, кормишь их, вот они и живут вместе мирно». «Кормлю?» — семилист снова тихо рассмеялся. «Это они, бывает, меня кормят». «Не, я их не приручил. Попробуй-ка сам держать в доме мышей, кошку и сову, когда есть нечего. И увидишь, долго ли они между собой мир будут соблюдать». «Нет, если бы я имена их духов не знал, ничего бы у меня не вышло. И дикие звери орехов бы мне не приносили. Отсюда вывод какой? А вывод такой, что духи не менее, чем и с тобой, разумны будут». «Все дело в интерпретации», — подумал Дэвид. «В организации собственного мира. Лейкел как-то рассказывал об этом. Кажется, он говорил, будто бы то, что мы воспринимаем, как магическую реальность, то, что лежит за пределами наших физических ощущений, само по себе не имеет никакого соответствия в мире привычных вещей и форм. Вторгаясь в тайную и неизведанную половину мира, мы неизбежно систематизируем ее, втискиваем в прокрустово ложа собственные методики восприятия. Методика может быть разной, отсюда и разность видения мира. Фактически мы каждый раз ограничиваем неизведанное, отсекаем ненужные части, не укладывающиеся в нашу систему восприятия, преднамеренно сужаем и упрощаем собственный мир». Кажется, Лейтел говорил, что если этого не делать, если совсем отказаться от какой бы то ни было системы интерпретации, мы не сможем творить чудеса. Чудеса возможны только внутри уже сформированной реальности. Если нет методики для формирования мира, нет и чудес. Если методика несовершенна, можно выбрать другую. В Немряне магическое искусство существует тысячи, десятки тысяч лет. В Хеллэйне еще больше. Та методика, которую они применяют, крайне прагматична и эффективна. Тот способ, который использует семилист, более сложен и одновременно более примитивен. Но прежде всего это другой способ. Сумеем ли мы в конце концов понять друг друга, найти общие точки нашего опыта? Сомневаюсь. Но надо попробовать еще раз. «Когда ты лечил Алабирка, — сказал Дэвид, — я видел, как ты использовал стихию жизни. Кто тебя посвятил?» «Про это тебе помощник рассказал?» — хитро подмигнул семилист. «Какой помощник?» «Дух, которого ты в доме вызвал». «Я не...» — Дэвид осекся и подумал. «Может быть, знахарь называет помощником заклятие ока, которое он использовал для того, чтобы усилить колдовское восприятие?» «Да, наверное. Так кто?» «Накажи своего помощника», — заговорщицки подмигнул семилист. «Он тебе мало говорит. Среди тех духов, которых я приманил, жизнь только один стережет. Еще были духи здоровья, крепости, силы, судьбы, долголетия. Потом духи мяса, крови, костей. Потом...» «Я понял», — прервал Дэвид излияние деревенского колдуна. «Так кто тебя жизни посвятил?» «Никто меня не...» «Не это...» «Слово какое-то странное». «Ну как же так? Я сам видел». «Это тебе снова помощник нашептал. Накажи его обязательно. Мало того, что он тебе многого не говорит, так вдобавок еще и врет». «Нет, это не...» Дэвид почесал затылок. «Ладно, спросим иначе. Кто тебя учил?» «Тетка моя Авлета, знаменитая ворожея была. Кого угодно за взгляд уцепить могла, и через взгляд духа разумения или духа воления выманить. Я так не умею. У меня в другом талант. Когда она тебя учила, с тобой происходило что-нибудь необычное?» «Да постоянно», — воскликнул семилист. «Да нет, я не об этом. Но был какой-то момент, когда все твое восприятие изменилось. Посвящение какое-нибудь?» «Нет», — мотнул семилист головой. «Ничего подобного. Никаких просвещений не было». Дэвида вдруг осенило. «Когда духов впервые слышать начал?» Семилист задумался. «А, вот ты об чем толкуешь. Тетка мне про имена не сразу рассказала. Учила сначала травы различать, мир вокруг и себя слушать. Поила зельями горькими, от которых разум мутится, и сам на время в духа превращаешься. В зверя какого или птицу, а иногда и в такого духа, для которого названия никакого подобрать невозможно». «Но ты ведь сегодня никаких зелий не пил», — заметил Дэвид. «Когда ты сам научился их слышать?» Вместе это было заветным. Я уж тогда у тетки в учениках 7 лет отходил. Повела она меня как-то в лес, к озерцу особенному. И там, на островке, на ночь оставила. То ли я спал там, то ли нет, сам до сих пор понять не могу. Но чудеса видел удивительные. «А что это за место?» – спросил Дэвид. «Место и впрямь особенное. Люди и звери его стороной обходят. А духи, напротив, собираться там любят. Сильные!» – Семилист покачал головой. «Имена свои не открывают. Но если глянется им человек, чудеса ему различные показать могут, научить, как имена младших стражей выведывать. А если не глянется, то поутру не будет на островке человека, а труп его рыбам на корм пойдет». «А ты, значит, им понравился?» «Как видишь, мил человек, жив я еще». «Понятно», — сказал Дэвид. «А можно на это особенное место хоть одним глазом посмотреть?» Семилист вздохнул. «Опасное это дело, чужеземец, ох, опасное. Впрочем, если ты и без того чудеса творить умеешь, великий, отчего бы и не сходить? Если уж те стражи, которые на корнях мира сидят, тебе вреда не причинили, то и эти повредить не должны». Знахарь повернулся к калитке. «Что, прямо сейчас и пойдем?» – удивился Дэвид. «А что, это недалеко. До утра мыслью вернемся». К озеру вышли как-то вдруг неожиданно. Строго говоря, это было вовсе не озеро. Просто-напросто в этом месте река сильно разливалась. Чтобы, впрочем, уже через 200 метров вновь собраться до размеров небольшой лесной речки и неторопливо побежать дальше. Вода была настолько прозрачной, что даже сейчас, ночью, можно было увидеть стайки рыб, чешуя которых отблескивала серебром в лунном свете. На небольшом островке посреди разлива росло 4 дерева. Вызвав око, Дэвид присвистнул. Место и в самом деле было, мягко говоря, необычным. «Штаны подверни и иди спокойно», — посоветовал Семилист. «Дно неглубокое». «А ты?» «А мне там делать нечего. Я тебя тут подожду». Дэвид еще раз посмотрел сквозь око на остров и промолвил. «Может быть, я задержусь». «Задерживайся, кто тебе мешает», — пожал плечами дед. «Мне торопиться некуда». Дэвид снял ботинки. Подумав, стянул и джинсы. Стесняться вроде бы некого. Вода оказалась холодной, но ничего, можно было и потерпеть. Дно было песчаным, без камней и ила. Пока Дэвид брел по воде, вокруг его ног нагло сновали рыбки, заинтересованные неожиданным вторжением постороннего объекта на свою территорию. Появление человека их нисколько не испугало. Оказавшись на острове, Дэвид отряхнулся, попрыгал на месте, малость обсох и снова оделся и обулся. Городской житель в 4-м поколении, в штанах и ботинках, он чувствовал себя куда комфортнее, чем без них. Он сел на землю, закрыл глаза и изменил уровень восприятия. Теперь он мог более подробно рассмотреть то, что увидел еще с противоположного берега. Во-первых, энергетический фон на озере и на острове в несколько раз превышал все нормы для этого мира. Во-вторых, сам островок представлял собой сплошной кокон Симелины, слово, используемое колдунами Немриана для обозначения геймона не людей, демонов и животных, а энергетических оболочек камней, рек, природных явлений и тому подобного. Симелина, внутри которой находился Дэвид, состояла из множества слоев, расположенных на первый взгляд совершенно хаотично. Энергия накапливалась здесь не один год, не 10 и даже не 100 лет, частью вливаясь в воздух, растворяясь в воде, земле и деревьях, частью преобразуясь во что-то новое. Симелина в этом месте была похожа на сталагмит, столь же долгий процесс роста, такой же принцип образования. Отличие было только одно – источник, породивший Семелина, находился не вне, а внутри нее. Опытный колдун, поработав тут какое-то время, мог бы превратить дикий источник в четкую отлаженную систему, приспособив ее к своим нуждам. Вроде главного сплетения в Тинуэти, хотя, конечно, во много раз более слабую. У Дэвида не было ни опыта, ни времени для такой работы. Тем не менее, определенные надежды на это место он все-таки возлагал, потому как Семелина, островка, была выстроена на базе стихии, которой у него не было и которую он очень хотел бы приобрести – жизни. Перебрав в уме формы, которые он мог использовать, Дэвид остановился на паутине. Используя колдовской ключ, сплел заклятие, представляющее собой что-то вроде перчаток для действующей части своего гаэмона. Потянулся нитями паутины к Семелина. Благодаря заклятию он мог рассредоточить свое внимание на дюжину, а то и больше различных потоков, манипулируя каждой отдельной паутинкой одновременно с остальными. Внутренняя структура Семелины показалась ему похожей на бесконечный лабиринт. Пройти его, используя только один энергетический поток, было невозможно. В большинстве случаев, чтобы открыть следующую дверь, нужно было поворачивать сразу несколько рычагов, находящихся в разных частях лабиринта. Два первых слоя он прошел довольно быстро. Дальше начались сложности. Во-первых, по мере продвижения в глубину, структура лабиринта становилась все более запутанной и многомерной. Туннели и комнаты ветвились и множились, подбор кодов к дверям отнимал все больше времени. Кроме того, часть нитей Дэвиду приходилось оставлять на пройденных уровнях. Оставленные без контроля слои Семелины начинали работать в своем обычном режиме. Захлопывали двери, закрывали чужака в комнатах-ловушках. На каждом следующем уровне Дэвиду приходилось удваивать число контролируемых энергетических потоков. Мало того, что это заставляло его работать на пределе сил, так еще существовала опасность, что он в конце концов допустит ошибку и сунется в очередную дверь, используя неверный код. Последствия в этом случае могли быть самыми плачевными. На восьмом уровне, когда он наконец ошибся, его несколько раз стряхнуло, будто от электрического разряда, но и только. К счастью, перчатки из паутины поглотили большую часть выплеснувшейся энергии. Дэвид покрылся холодным потом. Подумав, что будь заряд чуть посильнее, или несколько таких же, он вполне мог остаться на этом острове навсегда. Его собственный гаэмон был бы сожжен, и вместо живого человека на острове появился бы медленно разлагающийся труп. Дэвид вернулся в реальный мир, усложнил заклятие паутину, предусмотрев возможность самостоятельного функционирования в лабиринте для отдельных пучков нитей, и снова вошел в Семелины. Дело пошло куда быстрее и лучше, вдобавок ключи к первым восьми уровням ему уже были известны. Без проблем добрался до 14-го, затем он ошибся два раза, оба раза, по счастью, были пустышки, не содержавших в себе сколько-нибудь опасных для жизни энергетических сгустков. Продолжил работать дальше, по ходу усложняя и приспосабливая свое заклятие к условиям каждого нового слоя. Через два часа, наконец, добрался до базовых слоев Семелины. Здесь, у самых корней дикого источника, можно было начинать охоту за желанной добычей. Колеблясь, Дэвид двигался мимо странных конструкций, живо напоминавших или пчелиные соты, или систему перекрученных трубок со множеством отверстий. Какие знания, какие способности можно приобрести, если войти в одно из отверстий и двигаться внутри конструкции по одному единственному верному маршруту? Дэвид не мог себе этого даже представить. Он знал только одно – в случае неверного выбора он потеряет жизнь, душу или еще что-нибудь не менее важное. А учитывая, что перекрестков внутри конструкции ему придется миновать несколько сотен, и на каждом перекрестке придется делать выбор как минимум из двух, а иногда из 200 или 300 различных направлений, ошибиться было очень легко. Он двигался дальше, ища самую простую и одновременно наиболее яркую структуру. Согласно теории, озвученной когда-то вечером его дражайшим наставником, искомая структура, представляющая собой первоначальный ключ, который формирует проникающую в реальный мир стихию, должна была находиться в центре всего этого безобразия. Наконец Дэвид нашел что-то, что по его представлению более-менее соответствовало объяснениям Тенапрея. Правда, твердой уверенности в том, что это именно то, что нужно, у него не было. И поэтому, сделав в уме заметку, маг подмастерья продолжил поиск. Через час, ничего более подходящего не обнаружив, он вернулся к первой находке. Снова заколебался. Слишком велик риск. Что если он ошибается? И даже если он прав, что если его собственный Гаэмон еще недостаточно развит для того, чтобы принять в себя еще одну, уже четвертую по счету стихию? Правда, с момента последнего посвящения в источнике Тино это прошло уже больше года, и его Гаэмон значительно усилился за это время, но... Дэвид мысленно перекрестился и вошел в центральный ключ Семелины. Он не умер, не надорвался, не потерял разум во время инициации. Хотя был буквально на волосок, и от первого, и от второго, и от третьего. Сгорев и заново возродившись в ключе, он без сил упал на траву и долго лежал так, не в силах пошевелить даже пальцем. Самое первое легкое и безболезненное посвящение в Тиноэти вспоминалось теперь как счастливая сказка. Истончилась ночь, отгорел рассвет, солнце поднялось высоко в небо. Только тогда Дэвид нашел в себе достаточно сил, чтобы кое-как подняться на ноги, умыться и отправиться в обратный путь. На берег волшебного озера, где его по-прежнему терпеливо ждал Семилист. Алабирг быстро шел на поправку. На третий день все единогласно решили, что завтра с утра отправятся дальше. Последний союз еще раз закупился всевозможными припасами себе на дорогу и Семилисту про запас. В последний вечер Дэвид снова завел со знахарем разговор на общемировые темы. На этот раз его интересовало, где тут живут сильные колдуны, и есть ли они в Хишоте вообще. «Не знаю», — сказал знахарь. «Слухи всякие ходят, но правды в них мыслю немного. А для чего тебе?» «Домой хочу вернуться», — ответил Дэвид. «А, вот ты про что». Семилист покивал, признавая весомость мотива, а затем, как бы уже отвечая на вопрос, отрицательно покачал головой. «Не, чтобы кто-то из одного мира в другой летать мог, подобный нашему, о таком не слыхал. Невиданное это дело, необыкновенное». «О чем это вы?» — влез в разговор охочий до чудес Мелимон. «Ни об чем», — Семилист легонько стукнул костяшками пальцев любопытного гнома по лбу. «Много будешь знать про чужие дела? Мужское достоинство засохнет, почернеет и отвалится». «Типун тебе на язык», — сплюнул Мелимон. Дэвид рассмеялся. Мелимон сел на свободное место за столом, почесал бороду и спросил. «А вот ты, дед, как думаешь, мадет черный герцог колдовать или не мадет?» «Надо говорить не мадет, а может», — сделав серьезное лицо, поправил его Дэвид. «Ну да», — хмыкнул Мелимон, — «ты меня еще грамоте поучи. Самого каждый вечер грамоте человечьей учу. Откуда ты только такой взялся, колдун, грамоты неразумеющий?» «Оттуда же, откуда все берутся», — отпарировал Дэвид. «Правда, слышал я как-то раз байку, будто бы у гномов женщины вовсе нет, а сами они из камней рождаются». «Вранье это», — возмутился Мелимон. «Есть у нас женщины, есть». «А почему же тогда их никто не видел?» «А потому что мы их никому не показываем». «Неужели такие страшные?» — подколол в свою очередь подгорного жителя Семилист. Разозленный Мелимон, что было силы, хлопнул ладонью по столу и заорал. «А ты, дед, не трепли языком об том, чего знать не знаешь. Если б я у тебя гостем не был, я бы за такие слова тебя в землю закопал и сверху бы еще камней положил». «Не ори, дурак», — высунулся из синей Дравнир, собиравшийся к колодцу за водой. «Всех собак в деревне перепугаешь». «Я как-то раз видел гномовскую женщину», — засвидетельствовал подошедший к столу Сеорит. «Кстати, Мелимон, как правильно будет, гномья или гномиха?» «Никак неправильно. Гномовская женщина, и все тут», — буркнул порядком разозленный Мелимон. Правда, уже через 4 секунды всегдашнее любопытство взяло в нем верх, и он спросил у Сеорида. «И где ж ты ее видел?» «В отряде Хейтеля Ламвара». «Это те наемники, которые в Восточной Баронской войне участвовали, что ли? Ты вроде рассказывал, они еще какой-то замок захватили». «Они самые», — кивнул Сеорид. С Хейтелем я познакомился еще в те годы, когда в городской страже служил. Да и потом, когда из стражи ушел, не раз о них слышал. В последний раз, когда я видел отряд Хейтеля, была там одна гномиха. «Скажешь про нее что-нибудь плохое?» — зловещим голосом предупредил Милимон. «Увянь», — отмахнулся Сиорит и продолжил. «Женщина, доложу я вам, была бешеная. Не в том смысле, в котором вы подумали, а в самом прямом. Настоящий берсерк, похлеще нашего филлера. Да что там филли? Перед каждым боем она чуть ли не полщита сгрызала. Одним из лучших пехотинцев в отряде Хейтеля была. Дайте ей только до топора добраться, кого хочешь за милую душу, нашинкует». Все посмотрели на Милимона. Как он отнесется к такой характеристике? Милимон выпрямился, втянул живот, расправил плечи. Кажется, характеристика ему понравилась. «Да, наши женщины такие», — подтвердил он. «Гордые и воинственные. В обиду себя никому не дадут». «Сами обидят», — пробормотал Семилист. «Любую крепость по бревнушку разнесут. Элефанта на скаку остановят, дракона криком собьют». «Да ну вас!» — Милимон снова попытался разозлиться. Но злиться ему не хотелось, и поэтому он во второй раз перевел разговор в интересующее его русло. «Ты как мыслишь, дед-травовед? Мойдет черный герцог колдовать или не мойдет?» «Да я-то откуда знаю?» — пожал плечами Семилист. «Я с ним пироги не ел, откуда мне знать-то? А вот говорят, будто приручает он пауков здоровущих, арахнидов, то есть. Правда это или нет? Как мыслишь?» «Эка невидаль», — ответил знахарь, — «арахнидов и приручать не надо. Они же твари разумные, не глупее нас с тобой будут». «Да ты что?» — выпучил глазами Лимон. «Вот не надо нам заливать, дед», — крикнула валявшаяся на палатях Талиминка. «Ты еще скажи, что они и разговаривать умеют. Да он смеется над вами, а вы сидите, уши развесили». «Мы сами два раза с арахнидами сталкивались», — подтвердил Сиорит. «Какие же это разумные твари? Чудища самые обычные, да и только». «Разговаривать может, они и не умеют». Знахарь со значением поднял указательный палец. «Потому как нет у них ни языка, ни зубов, да и сами они иначе устроены. Но сказывают, что некоторые из них грамоте научились. И таким образом с людьми общаются». «Вранье!» — в два голоса заорали Милимон и Талиминка. «В самом деле», — сказал Дэвид, — «если они такие разумные, зачем скот воруют, путешественников ловят и едят?» Семилист хмыкнул. «А вот ты, скажем, знаешь, сколько людей во время Баронской войны погибло? А из-за чего война началась, известно тебе?» «Нет, неизвестно». «Ну а если неизвестно, так у меня спроси, я тебе отвечу». «Ну и из-за чего?» «А не из-за чего?» Семилист сделал глубокомысленную паузу. Поскольку из отряда никто возражать не стал, похоже было, что остальные думают так же. «Впрочем, чему тут удивляться?» – подумал Дэвид. «Война на пустом месте – самое распространенное в мире явление. И не только в этом». «А вот теперь подумай и подсчитай», – продолжал Семилист. «От кого человеку вреда больше? От других же человеков? Или от пауков-арахнидов, на которых люди сами охотятся, гнезда разоряют, с насиженных мест сгоняют, леса, где они во множестве живут, поджигают?» «Ну хватит, хватит», — замахал руками Милимон. «Ты еще защищать пауков начни. Лесовик выискался. А может, ты их сам разводишь, а?» «Нет», — с сожалением вздохнул Семилист. «Их разумы сильные духи стерегут. Я их имен не знаю. Знал бы, обязательно в сарай арахнида поселил». «Да в твою развалюху не то, что арахнида, козу поставить стыдно», — насмешливо заметила Талиминка. «В том-то и дело», — горестно махнул рукой Семилист. «В том-то и дело, была у меня коза». «Да? И куда же она пропала?» «Король забрал». «Прям так и король? Он самый? Пришел и забрал? Вот именно». Талиминка фыркнула и отвернулась к стене, показывая, что она думает об этой истории. «И для чего же королю твоя коза понадобиться могла?» Не выдержав молчания, удивленно спросил Милимон. «Кабы знать», — снова вздохнул Семилист. «Да ты не телись, расскажи толком, как дело было». «Да как? Как водится?» «Пришел сборщик налогов, а с ним отряд вооруженный». Уж я и просил их, и умолял, и порчу грозился навести. Бестолку все. В доме все перевернули, ничего не нашли. И тогда как будто в отместку козу мою взяли. Я их спрашиваю, на что вам коза душегубы? Что вы с ней делать будете? Умрет, что ли, ваш король без моей козы? С голоду, что ли, он в своем дворце опухнет? Да разве им что докажешь? Эх, в третий раз горько вздохнул Семилист. Эти сборщики – самые худшие на свете разбойники. Это точно, хором подтвердили все, кто находился в доме. Вот полгода тому назад, продолжал Семилист, заявилась в деревню одна банда. Тоже наемники вроде вас. Когда война идет, воюют, а как войны нет, так на большой дороге запросто раздеть и разуть могут. Ты, дед, говори, да не заговаривайся, холодно перебил его Сеорит. Мы честные люди. Ну а я разве спорю? Вы, значит, честные наемники, а те, значит, были нечестные. А помните прошлой зимой, снова встрял Милимон. Помните, когда жрать нечего было? Ну, когда мы? Под этим городком еще, как его черт. Название забыл. Закрой варежку, Милимон, мгновенно проснулась Талиминка. Ты еще в столице, когда во дворце будем, про это вспомни. Да и вообще, у того купца морда была больно жирная. Подумаешь, половины прибыли лишился. Поголодает малость, не помрет. Хватит, оборвал Талиминку Сеорит. Давайте лучше про то, что в деревне было, послушаем. Откашлялся знахарь. Ну так вот, приехали, значит, недобрые и нечестные люди. Всю деревню на уши поставили, девок, как водится, перепортили. А ко мне заглянули, видят, брать кроме козы нечего. Ну и ушли с миром, не стали последние у старика отнимать. Насчет козы ничего не знаю, но вот за девок я бы им всем яйца отрезала. Снова подала голос Талиминка. «А что такого?» — хмыкнул Милимон. «Дело известное. Сама вон то с Сеоридом любови крутишь, то с Янганом, то с Иттилем в постели кувыркаешься, а то и...» Он не договорил, нырнул под стол. В следующее мгновение брошенный Талиминкой сапог врезался в ту часть стены, где находилась голова нахального гнома. «Ты поговори мне еще», — пригрозила девушка. «А что такого?» – осторожно высунулся из-под стола Милимон. «Неправда, как будто. Я тебя предупредила. Скоро и Дэвида, небось, в постель потащишь». Талиминка спрыгнула на пол. Милимон поспешно пригнулся. Но наемница, впрочем, выцарапывать его из-под стола не стала. Забрала свой сапог, обулась и сказала. «Дэвида не потащу». «Это почему же?» – не покидая своего укрытия, поинтересовался гном. «Да потому, что он в 1000 раз лучше вас всех вместе взятых», – неожиданно сообщила Талиминка. «Единственный приличный человек на моей памяти». Сделав это заявление, она гордо закинула косу за спину и вышла из дома, оглушительно хлопнув дверью. Зловещую тишину, установившуюся после ее ухода, прервал Милимон, который вылез из-под стола, уселся рядом с Дэвидом, ткнул его в бок локтем и, хихикнув, заметил. «Слыхал? Влюбилась, видать, красавица».